пошла с той поры у Микитки жизнь, вроде и старая. Фимка орет, будет чуть свет, работы дает, еле управишься, а вроде и новая. Все у Микитки теперь спорится, все ладится, в руках горит. Да и не злится он на Фимку, потому как ни она, ни Нюрка, ни Егорка, никто из людей вообще знать не может о Микиткином секрете, о том, что он не простой человек, а колдун, ведьмак. Чуял силу Микитка. День ото дня, как крест снял, росла она, крепла, пробивалась лиловым первоцветом, тянулась к солнышку, отражалась в людях, обнажая сокрытое. Кряхтит, стонет Фимка, ведро к свиньям волоча, за спину держится. А там Микиткиному глазу открытый темный клубочек засел, прорастает в розовое мясо, в косточки да в кровь, мучит, крутит Фимку. И знает Микитка, захоти он, сумеет клубочек убрать, только не хочется вовсе. Пусть помучится, пусть вспомнит, как сироту забежала. А вот Нюрка, как на сенокос выехали, встала, опершись на грабли, дышит тяжко, в грудях у нее черным-черно, давит, мешает сердцу стучать, кровь по жилам гонять. Того и гляди, задавит совсем. Но Нюрка не злая. Нюрка тишком то молока, то хлеба краюху приносила. Оттого и помог Микитка. Ночью, как спать легла, прокрался, да поводил руками по надгрудью и сказал тишком: «Кыш!» И ушла чернота, испугалась Микитки. Еще на Егорку почесуху напустил. Нечего завираться. А малашке сделал так, что хромать перестала. Всем по справедливости. Первое же серьезное дело случилось много после Микиткиной болезни. Про нее-то, по правде говоря, и забыли все. Да и то. Лето разгорелось, понеслось жарой. Разлилась сенокосами да жатвой, работая от света до света. Да и в потьмах было чем заняться. Летали серпы, срезая сухие стебли пшеницы. Велась песня, пугая жаворонков. Лился на землю горячий пот. И принимала она, и платила за то живым, тяжелым золотом. Все собирали до последнего колоска. По последнему зернышку, коли выпало, выгребая из пыли, расцарапывая руки жесткой травой, кляня и мечтая о том, чтоб поскорей все кончилось. Кончилось. Вытянулись по полю ровные холмики снопов. Собирали, грузили, перевозили в амбар, чтоб сунуть под злые удары цепа. А там дальше собрать, просеять, отделить что получше. В особый ларь, на сев пойдет, вернется в отдохнувшую за зиму землю. Иное на мельницу, под жернова, в белый мучнистый порох или в мешки, что на ярмарку на торг назначены. После к зерну для ярмарки добавились катки с крупными желтыми яблоками, моченными Фимкой по особому рецепту, каковой она даже от Нюрки втайне держала. Косы лука да чесноку, бочонок грибов соленых, сушеной черники решето, круглые сыры, несколько корзин с рыжими яйцами, аккуратно уложенных в мягкой соломе. Медленно копилось добро, заполняя особый угол в дядькином амбаре. А потом лето отгорело, отошло, усталое, место осени уступив. Но и та не торопилась с дождями, милостливо позволяя добрать, досушить, спрятать, укрыть. Зимою все сгодится, все в радость будет. Но не с этой привычной, в общем-то, работой были связаны перемены в Микиткиной жизни, а с ярмаркой. Он и не чаял, что его возьмут, и оттого заранее завидовал Егорке, тот уже который день кряду только про нее и говорил. А тут дядька возьми и скажи: «Поедет, будет мне с торгом помогать». Вот радости-то было, и даже Фимкино ворчание ее не испоганило. «Сивку только почисти», — буркнул дядька, усмехаясь в усы. Он не злой и не вредный, только в нутрях его чернота сидит, да к зубам тянется. Ну, так Микитка прогонит, Микитка справедливый. Сивку он вычистил, гриву косицами заплел, перевязал шерстяной нитью, чтоб красиво было. Бубенчики на срубе натер, а от Егоркиной помощи любопытно тому стало. Отказался, и потом, когда телегу грузили, держался возле дядьки, помогая. «Не надорвись», — сказал тот, — «а то, чем только душа держится. Что, Фимка, кусок хлеба сироте жалеешь?» Ох, и полыхнуло-то пламенем, снаружи красным, лицо затопившим, а изнутри там, где только Микитки видно, желтым, злым, ненавидящим. «Смотри у меня!» — погрозил дядька, тяжко на телегу взбираясь. Уселся на передки, хлопнул широкою ладонью по лавке и велел: «Сюда иди, править будешь!» А Микитку и уговаривать не надо. Ласточкой взлетел, только на Егорку оглянулся, язык показал. Небось, и сам на это место виды имел, а не вышло. Пока усаживались все, Микитка прям извелся. Все боялся, что передумает дядька, что посадит рядом с собою внука, а Микитку в конец телеги отправит. Там, где ерзали, устраиваясь на мешках с пшеницей и овсом, Фимка с Нюркой. Обе в праздничном, на Фимке синий сарафан, белой ниткой шитый, а на Нюрке желтый, богатый, с янтарными капельками по вороту. И собой помолодела она, не скажешь, что вдовица. «Но!» — дядька присвистнул, и сивка тронулся с места. «Эх, поедьма!» Поехали. И ехали долго. До того, что Микитка устал и конем править, дядька слово держал. Как вышли на тракт, так вожжи и передал. Устал и просто сидеть, на дорогу и людей глядя, и даже задремал под вечер. На следующий день, когда дядька Егорку с собою посадил, ни капли не жалел и не завидовал. Широко раскинулась ярмарка. Разлилась гомоном людским, толковищем, затоптала последнюю зелень многими ногами, копытами, колесами, поднялась к небу дымами да голосами. Кричали зазывалы, верещала детвора, вокруг столба масляного прыгая, ободряя молодца, каковой сапоги с верхушки снять норовил, ревела скотина на продажу привезенная. Терзали струны бродячие музыканты, орали цыгане, медведя подбадривая. Ох, и интересно вокруг все, только успевай поворачиваться. Там вон разложил, раскатал по лавке ткани купчина бородатый, сам в сторонке стоит, а помощники суетятся, торгуются, меряют и дорежут. А вон рядышком железо всякое. Что ножи, что серпы, что гвозди, и дед при них, белобород да широкоплеч. Далее чуть крутится колесо точильное, ремень натягивая, а по нему елозит нож, шипит да плещет искрами. «Пироги! Пироги! Пироги кому?» Выскочил под самые копыта сивки мальчонка вихрастый в нарядной красной рубахе. «Из зайчатиной! Из гусятиной! И с грибами, и с потрохами!» Замахнулся дядька было, но не стеганул. Отпустил пруд, засмеялся, полез в кошель, да и купил всем по пирогу. И Микитке тоже. Пока место выбирали, пока становились, пока сивку выпрягали, много времени прошло. Насмотрелся на ярмарку Микитка. Устал даже, но виду не подал. Сел с дядькой торговать. Поначалу горло драл, да голос его писклявый тонул в окрестном шуме. Тогда придумал иначе делать. Посмотрит взглядом своим иным, приметит человечка какого, да к себе манит. А тот и идет, и покупает, не торгуясь. Быстро выходило. Дядька, знай себе, девица, каков народ сговорчивый пошел, да каков у него товар ладный, что ничего прям не залеживается. На второй день и вовсе расторговались. На телеге пусто, в кошельке дядьки нам деньга позвякивает, а ярмарка вокруг все рядится, трясется платками расписными, манит бусами, дразнит пирогами, бубликами да пряниками, зовет на многие голоса то на бабу бородатую поглядеть, то на птицу о четырех головах, каковую кура из змея Горынычева яйца высидела, а то и на иные забавы. Да все не за даром, везде копеечка нужна. И смотрят Микитка с Егоркой на дядьку, и просят, и зовут в два голоса. А тот, знай себе, хмурится, губами шевелит, о своем думая. «Нет», — сказал он наконец, — «раз уж расторговались хорошо, то надо коня купить. Старый сивка совсем. Ну а как падет по зиме, что тогда?» И верно вроде говорит, а все обидно. «Пойдем», — говорит дядька, — «выбрать поможете». Сразу обида и исчезла. Раз зовет, значит, доверяет. И то дело, коня выбирать. Не пряник, дело серьезное, ответственное. Расправил Микитка плечи, подтянул Егорка живот, да нос к небу задрал и за портки обеими руками вцепился, держит, чтоб не съезжали. Сначала к купцу-барышнику пошли поглазеть. А там всяких, и вороных, да караковых, заморских, широкогрудых, крупнотелых, и соловых, да белых аргамаков с ногами тонкими, да гривами шелковыми, гнедых упряжных, мышастых пристяжных, хочешь пару в масть, хочешь тройку в сани, а хочешь четверик в карету? Нет, не по карману такие. Дальше пошли. Туда, где попроще да поплоше. Целый день ходили, выбирали, примерялись, торговались. Дядька кряхтел, скрипел, да все никак решиться не мог. «Дяденька, дяденька, а пойдем я покажу, где кони хорошие?» Чернявый паренек, вынырнув из толпы, вцепился в рукав. «И недорого!» Закатил глаза, языком причмокнул, добавляя. «Ой, ладные! Ой, славные! А по деньгам? Так задарма почти!» Нельзя было идти с цыганенком. Но то ли дядька, совсем разум потерявший, то ли Микитка за день притомился, но позволили себя увлечь. А чернявый, знай, говорит, да нахваливает, что и молоды, и крепки, и послушны, и к плугу приучены. Золото, а не кони. «Смотри сам, смотри!» Цыганенка сменил цыган. Кучерявый, с сединой в волосах, в рубахе красной, в портках полосатых, в сапогах начищенных до блеску, с зубом золотым и другим черным, сгнившим. Он вел на поводу коня, хорошего, невысок и не низок, в груди широк, ногами крепок, бока круглые, шерсть лоснится, сияет, хвост до земли стелится, грива в косице заплетена. «Хороший конь!» — твердят цыгане хором. Микитке и Егорке по петуху сахарному на палочке сунули, в бубны ударили, цыганки закрутились, пыль до юбки подымая, мельтеша разноцветьем. «Ой, хороши!» Дядька коня гладит, в глаза смотрит, в рот пальцем лезет, зубы проверяет. «Чудо, а не конь!» Звенят бусы да браслеты. «Недорого!» И вправду, цену назвали не то чтобы низкую, но и невысокую, а конь приплясывает, гривою трясет, всхрапывает, да на дядьку косится. Стал тот с цыганом торговаться, видать, решился покупать. Тут, Микитка, возьми и глянь на коня другим глазом, и видит: старый конь, хребет провис, зубы сгнили, глаза ослепли, а шерсть лишаи повыели. «Хороший, хороший!» «Плохой!» Микитка вцепился в дядькину руку, кошелю уже потянувшуюся. «Не покупай, дяденька, коня, не надо! Плохой он, больной он, и сдохнет!» Почернел цыган лицом. Замолчали цыганки, а потом в один голос, Микитку перекрикивая, снова завели. «Ой, хороший, хороший! Ладный, славный! Плохой!» Испугался Микитка, что купит дядька коня, и сделал что-то, а что и сам не понял. Только исчез вдруг конь прежний, который всем хорош был, и появился другой, старый да хромой, с хвостом из мочала, с ребрами сквозь шкуру выпирающими, глазами в гною, да с копытами потресканными. Как увидал дядька страх этакий, сразу Микитку за одну руку, Егорку за другую, и бегом из табора. А цыгане-то следом не бегут, замерли, застыли. Старуха одна, как Микитка краешком глаза заприметил, пальцем погрозила. И то не ему, а цыгану черному. А утречком, с позаранку, пришли цыгане к возу дядькиному аж на трое. Тот, что коня продавал, старуха давешняя, всем юбок да всем платков драных закрученная, и совсем еще мальчонка, виду, правда, не цыганистого, светлый, конопатый, синеглазенький. «Чего вам?» Дядька боится, но виду не кажет. Положил руки на пояс, плечи расправил, живот выпятил, грозно смотрится. «Доброго тебе дня!» — поздоровался цыган и шапку с головы стянул, поклонился. Кинул на Микитку взгляд скорый, ухмыльнулся, зубом золотым блеснув. «Есть к тебе, уважаемый, одно дело, важное дело. Коня, что ли, продать хочешь?» «Продавал я вчера, а сегодня купить желаю». «Так нечего, расторговался я». Старуха закивала. Ох и страшна! Нос крюком, на нем бородавка, а из бородавки три волосины седых. Нижняя губа обвисла, и зубы желтые видать, тонкие да длинные, точно штакетины в заборе. «А мне не тот товар нужен, который ты вез, а тот, который сам с тобою ехал. Хорош у тебя мальчонка. Внук?» «Племянник», Дядька оглянулся на Микитку, подав знак, чтоб из телеги не высовывался. А там уже Фимка с Нюркой шеи тянут, выглядывают, любопытственно им. «Отдай мальчонку!» — попросил цыган и своего белого вперед выставил. «Этого возьми, хороший, работящий и тихий. А хочешь, коня приведу?» «Вчерашнего!» «О, знал бы, что с тобой будет тот, кому скрытое ведомо, не пытался бы обмануть. Хорошего приведу!» Ахнула Нюрка, охнула Фимка, Егорку к животу прижимая. А дядька только головой покачал. «Не по-божески это, кровь родную продавать!» «Кровь-то твоя!» — возразил цыган во весь рот ухмыляясь. А от Бога отреклась. «Где крестик твой, а?» И в Микитку взглядом вперился. «Потерял?» «Врешь. Сам снял, дар свой почуяв. Но я не ругаю, мальчик. Каждому свой путь. Тебе с нами. Пойдем». «Не хочу!» «Что тебя с ними ждет? Работа до кровавого пота на чужой дом? На чужое богатство. Думаешь, тебе с него хоть копеечка достанется? Нет, все законному наследнику отойдет. А тебя, как подрастешь, либо за порог выставят свою долю добывать, либо в солдаты запишут. Пойдем, мальчик, у нас жизнь вольная. Куда дорога несет, туда и кибитка катится. Сыном мне будешь. Матери моей, внукам любимым, есть досыта, спать вдоволь. «Замолчи!» — рассвирепел дядька, двинулся было на цыгана, да только замер. И видит Микитка, что он ни рукой, ни ногой не в силах шелохнуть. Сковали его путы неведомые, невесомые, старухою наложенные. «Идем с нами, мальчик!» — проскрипела она, руку протягивая. «Не там судьба твоя. В силе ты большой, а ей знание нужно. Учить тебя стану». «А может, вправду пойти? Он же сам хотел в колдуны. Цыганка научит. Тут без обмана». Знает, что Микитке вранье любое, как на ладони, оттого и правду говорит. Завыла в голос Нюрка, заскулила Фимка, в слезы Егорка ударился. А дядька только кряхтит, большего ему пока не разрешено. Крепко задумался Микитка, почти уже было решился, как Егорка возьми и скажи: «Не уходи!» И то правда. Как их бросить-то? А что цыгане? Чему научат? Как больного коня здоровым представить? Как карты раскинуть? Как честному человеку голову задурить? Нет, не по Микитке такая наука. Не пойдет он. Пусть бы и горы золотые сулили. Хоть и снял крестик нательный, но в Бога верит и в Богоматерь. И в то, что ни матушка, ни папка, ни младшенький, каковые на облаках Микитку дожидаются, не одобрили бы. «Нет, не пойду я, не моя дорога». Испугался, что снова уговаривать начнут. Но цыган вздохнул только. А старуха возьми и ответь: «Жалеешь их? Смотри, час придет, от них жалости не увидишь. Отличен ты. Бояться станут. Со страху многого натворят. Дай-ка, красавица, руку». Нюрка протянула дрожащую ладонь. «Муж у тебя был, да ушел. И сыночка вдвух с собой забрал. И дочку...» Ходит за скорулый палец, царапает кожу. Читает линии, Богом вычерченные. И ведь правду говорит старуха. Был у Нюрки муж. Фимкин да дядькин сын. И жили хорошо, и детей четверо. Но пришла в дом моровая, всех с собою увела. Сделала Нюрку вдовицею, а Микитку сиротой. «Смотри, красавица, беду вижу, горе черное, горе страшное!» Продолжает цыганка уже не пальцем, носом по руке Нюркиной елозе. «Хоронить тебе сына поперед себя! Скоро, скоро уйдет, пусть воды бережется, до зимы стережется!» Заголосила Нюрка, а старуха, знай, за руку держит, не отпускает. Будешь виноватых искать, не найдешь. Будешь цветом пустым, хоть и возьмут тебя замуж. Будет муж твоей дочери его отцом, а жене мужем. Будет слушать слова твои, да кровь лить. «Убирайся, старая!» — заорал дядька. «А тебе, добрый человек, вот чего скажу. Жить тебе до волос седых и головы белой. Жить тебе богато, жить тебе несчастно». Отошла цыганка от телеги, платок драный на волосы седые накинула, да в Микитку пальцем ткнув, договорила. «Ты верно угадал. Не твоя с нами дорога, но та, которая твоя, лучше б ее не было. Сильным быть не сдюжишь, во слабости чужую вину возьмешь, да крови пролитой попустительствовать станешь, а еще обманом жить, тем, чего и не было никогда. Бывай!» И сгинули. Весело ехали на ярмарку, тяжко возвращались. Забрался Микитка в самый дальний угол телеги, мешок на солому постелил, свернулся калачиком, додумал все про слова цыганки. Наврала ли? Нет, правду говорила. Ну как понять ее? «Отдать надо было, отдать!» — шипела Фимка, наклоняясь к самому мужниному уху. Говорит, да на Микитку озирается. Слышит ли, разумеет ли? А он и слышит, и разумеет, но виду не кажет. Наоборот, глаза закрыл, мешок натянул, будто бы притомился, спит. «Бесово семя, дикое племя! Братец твой со знахаркиной дочкой связался, в дом бесприданную взял, под венец повел, а она, может, и вовсе не крещенная была». Скрипит телега, гукают копыта по мощенной дороге, орут вороны, льется в уши злой Фимкин шепот. «Выродила на нашу погибель! Слышал, слышал, что сказано! Погубит он Егороньку, с глазом в могилу сведет». А Егорка, просказанное, и забыл давно. Перевесился через борт телеги, да собак дразнит, язык показывает. Нюрка же рядышком с сыном сидит, ни жива, ни мертва, бела точно полотно лицом, а внутри у нее черным-черно. «Позарится на дом твой, на хозяйство. Сам-то босота да голь перекатная. Егороньке все отойдет». «Замолчи!» — велел дядька. «Племянник он, кровь не вода». Вода в озере плещется, манит зеленью, да серебром живым, рыбьим. Стелются по дну ковры мягкие, ловят свет раковины жемчужные, скатывая его камнями драгоценными. И сидит на лавочке резной, узорчатой, дева водяная, чешет косы гребнем резным, да о Микитке вспоминая, печалится. «Не забыл я», — хочется сказать ему, а не выходит. Засели слова внутри занозой, не достать, не избавиться. «Яков! Яков Брюс!» Шевелятся губы водянницы. «Яков Брюс!» «Что ты там бормочешь, ирод?» Раздалась рядом и, в ухо вцепившись, потянула вверх, выкручивая, выбивая злую слезу. «Крест снял! Безбожник!» Гневается дядька, лицом красен, дышит тяжко, трясется весь, будто с лихоманки, и Микиткино ухо, знай себе, крутит. «Кто тебя свел? Малашка? А ну, говори!» А в руке его вожжи, ну точно, выпарит. Вон Фимка уже портки стягивает, скалится зло. «Я с тебя, дуря, туда повыбиваю!» — грозится дядька. Микитку толкнул, да не глядя, вожжами. «Больно!» «Я с тебя сделаю человека!» «С цыганами спутался!» «Вор!» «Кто вор? Микитка! Да разве ж он когда-нибудь? Да что без спросу? Да он как лучше хотел! Чтоб дядька коня плохого не покупал и Нюрке помог. «Пусти!» Взвыл Микитка, вывернуться пытаясь, и вожжу перехватил. И тут от обиды до боли нашла на него злость такая, что словами и не рассказать, и силы появились. Выдернул вожжу из рук дядькиных, да глазами в глаза уставившись, сказал: «Пусти, а то хуже будет!» Нет, не собирался он зла творить, а дядька сразу поверил, отшатнулся, крестясь, да пробормотал что-то невнятное. И Фимка отскочила, взвизгнув, на том все и закончилось. На третий день по возвращении попа пригласили. Толстого, волохатого да бородатого. Пахло от него квашеной капустой и больным сопрелым телом. Поп кряхтел, стонал, но молитвы читал красиво, густым колокольным басом. Хату трижды осветил, а с Микиткою беседу имел. Все выспросить пытался. Когда это Микитка от Бога отречься решил, пеклом пугал, чертями рогатыми и вилами острыми, муками вечными адовыми, про небесную благодать сказывал, про смирение, с которым каждому человеку долю свою принимать надобно. Микитка слушал, кивал. И молитвы все, каковые батюшка поставил прочесть, прочел перед иконою и по нескольку раз. Только вот прежде-то помолишься, и легчает внутри. А теперь идут слова, летят к иконе, а оттуда на тебя не лик Богородицы, а будто бы морда чья-то кривая, косо намалеванная и светом лучины искаженная, страшная, как глянуть. Нет, не было с тех молитв Микитки спасения, расстройство одно. А еще в доме к нему переменились, работы не дают. Хоть кормить кормят, даже лучше прежнего, а держатся все одно в сторонке. Только малашка прежняя и осталась, улыбчивая, добрая, ласковая. Ну и Егорка, ему сколько мамка не сказывала, сколько страхами разными не пугала, он только больше к Микитке тянется. Сначала про силу выспрашивал, потом про деву озерную, где живет, да какова из себя, да что за узоры у нее на гребне, и нет ли перстенька волшебного, с которым и звериный, и птичий язык разуметь будешь. Микитка сказывал, сначала сухо, нехотя, а потом и сам разохотился и даже приврал немного. Так все и шло до самой Егоркиной болезни.